Глава 24. На совете. Честно признаться, теперь я совершенно не знала, что делать. Идти по стопам Шалары — нельзя. Открывать портал — нельзя. Да даже посмотреть, как там мои справляются с закидонами новой меня, и то нельзя. Вместе с этим я уловила, что это самое «нельзя» как будто успокоило меня. Как будто невозможность вернуться сняла груз с души. Нет, я не перестала беспокоиться о семье. Мне также было переживательно за маму и папу, за братьев. Но согласитесь, ответственность за благополучие целого мира, пусть и не своего родного, это слишком мощная константа на весах выбора. Стать причиной смерти целой цивилизации? Нет уж, пусть Алиана Пресветлая со своим пророчеством идет в задницу. Я не возьму такой грех на душу. Возможно, не зная всего, что теперь знаю, я и смогла бы стать невольным палачом для Элерона, но не сейчас. Я глубоко вздохнула, чувствуя, как внутри постепенно пробуждается новая сила. Не та, которой меня одарили магические искры, оставленные создательницей этого удивительного мира, а другая — вера в правильность происходящего. Я посмотрела в ростовое зеркало, стоящее у двери гардеробной Шахрияра, и улыбнулась. «Ну нифига себе! Я чёртов Геркулес! Персей или Менелай? Кто там еще рожден был от союза богов с людьми?» Моё быстро сменяющееся настроение прервал стук в дверь. Пришел генерал Дюри. С улыбкой от уха до уха этот рыжий проверил каждый уголок в комнатах Шаха. Поглядывал косо на меня, но упорно молчал, чем-то сильно довольный. Скорее всего, причина в природе моего происхождения, которое оказалось божественным. Ведь теперь, теоретически, я могу пробудить змея его лучшего друга. Учитывая, что эта причина для довольной улыбки мне самой была очень близка, я не почувствовала раздражения. Только бы понять, как помочь Шиарису. «Всё чисто», — отрапортовал генерал Шайтар, замирая рядом со смежной дверью, ведущей в мои комнаты. «Сейчас ваша камеристка», — перешел на «вы», Нак, — «занесет все вещи, и я магией закрою этот выход. Приказ наместника». Я кивнула, Шахрияр говорил. Едва Дюри открыл дверь, за ней показалась счастливая Элейн. «Ваша светлость». Девушка чуть не упала на колени, стараясь выразить мне свое почтение. Шайтар усмехнулся, когда я возмущенно зашипела, отчитывая девушку, чтобы она так больше никогда не делала. Дальше мы занялись переездом. Особенно запомнился момент, когда я переносила из секретера небольшой ящик с заточенными гвоздиками-пулями. Там же Шайтар заметил испорченные обои, на которых я испытывала прицел самострела. «Это из твоего мира оружие? Я видел такое у нашей императрицы. Неужели она тоже потомок богини?» Я отвечала спокойно и правдиво, больше не видя смысла в том, чтобы таиться и умалчивать о попадании. Маги, не в пример людям и оборотням, нормально относились к путешественникам между мирами. Ведь Кара была той самой путешественницей, которая спасла их погибающую расу и перенесла ее на Элерон. Да, сейчас они знают это лишь из легенд, но было же. Насчет Вивиан Моран точно сказать не могу. Я поморщилась, припоминая из мутных воспоминаний Шалары особу, укравшую у нее возможность присесть на трон. Так размахивать секирами на земле мало кто умеет. Если она тоже из моего мира, то прошла Крым и Рим. Так говорят у нас о тех, кому по жизни пришлось несладко. Шайтар кивнул, принимая мои ответы. Вернул мне самострел, из которого я разрешила ему пострелять, и, наконец, сделал то, зачем пришел. Запаял магией двери и окна покоев наместника. Элейн к этому времени уже развесила все наряды. Из гостиной послышался голос Сиры Хамсат, и камеристка быстро вышла, чтобы узнать, что привело распорядительницу гарема к нам. Все оказалось прозаично. Совет нагов и Хасаки зашел в тупик. Наместник попросил меня явиться в зал заседаний прямо сейчас. Я занервничала. «Спокойно, Лара», — подмигнул Шайтар, выходя в гостиную, чтобы Элейн помогла мне выбраться из воскресного наряда для служб во что-то более удобное. Меня порадовало возвращение Дюри к неформальному общению. «Всё будет хорошо. Наша раса слишком любит и чтит тёмную богиню. Она спасла нас. А мы отдадим за тебя её потомка жизнь». Мужчина похлопал себя рукой в грудь и широко улыбнулся. «Это у нас в крови, в сердце. Одевайся и ни о чём плохом не думай. Я подожду тебя в коридоре. Проведу пока инструктаж для Адашей». Шайтар подмигнул, развернулся к двери, но на секунду задержался, бросив через плечо. «Но своё оружие носи всегда с собой, мало ли что. А потом, когда научишься управляться божественной силой, никто тебе будет не указ. Тебе и тем, кого ты любишь. Шахрияру повезло». Я глубоко вздохнула, чувствуя, как довольная улыбка появляется на моих губах. «Ваша светлость, костюм готов», — отчиталась Элейн, выходя из гардеробной с изумительным чёрным костюмом, куда входила кремовая блуза, юбка, ничем не отличающаяся от наших стильных юбок-дудочек, и пиджак с острыми плечиками. «Вау, тут и такое есть! Не только длинные платья с пашлетским декольте». «Как красиво!» «Это специальный костюм для зала советов», — похвасталась камеристка, аккуратно начиная опустошать вешалку. «Вообще женщин редко туда приглашают, несмотря на то, что в нашей империи равноправие». «Видимо», — поморщилась молоденькая Нагиня, хихикнув, — «оно тоже относительное». «Но когда такое случается, то приличествует являться женщинам в такого рода костюме». «Почти как в моём мире», — отметила я, быстро снимая через голову белоснежное великолепие из плотной вуали и целого наследства бриллиантов. Костюм сел на меня идеально. Юбка, правда, оказалась слишком плотной, облепив мой зад и бёдра, словно вторая кожа, если не первая. Наверное, я за эти пару недель успела отъесться, не сильно переживая о фигуре Шалары. Опрометчиво. Теперь, исходя из соображения, что обратного обмена телами не будет, надо начинать следить за собой и не тащить в рот всё подряд, заедая стресс. А с другой стороны, облегающий костюм очень сексуально подчёркивал женственные округлости, особенно вкупе с чёрными туфлями на высокой шпильке. И конским хвостом из длинных волос, который Элейн накрутила мне на макушке, выпрямив волосы заклинанием горячего воздуха. Кстати, насчёт декольте я погорячилась. Блуза оказалась не совсем стандартной, без пуговиц, с запахом. Из-за него получался весьма пикантный вид на грудь. Причём грудь без лифа или бюстье, потому что запах, оказывается, не предполагает подобный аксессуар. В общем, я шла по коридорам дворца в окружении стражей с весьма двойственными ощущениями, уверенности в своём безупречном виде и противоположному ему сомнению, что этот вид вышел слишком провокационным. Заходила в зал советов с гордо поднятой головой. Огромное помещение с высокими окнами, трибунами, как в суде, и несколькими рядами стульев погружало в мрачные думы. Как будто меня кто-то прямо сейчас начнёт в чём-то преступном обвинять. Но ничего такого не случилось. Наоборот, советники Наги и делегация Альф из расы Хасаки резко оборвали препирание, замолкая. Стараясь смотреть только на Шахрияра, сидевшего по правую сторону от пустого трона, который пустовал в отсутствие императора, я прошлась по проходу зала, как по подиуму. Шах встал мне навстречу и протянул руку. Подав ему ладонь, я оказалась совершенно не готова к тому, что он проведёт меня к трону и кивком головы укажет сесть. Я замерла, пытаясь не сильно таращить глаза. «Сядь», — беззвучно выдохнул Шиарис, приказав одними губами. Красные глаза наместника светились, но как только наши руки перестали соприкасаться, сияние пропало. Я повернулась лицом к рядам сидящих сторон и медленно опустилась на трон, дабы не создавать момента, который кому-то из присутствующих мог бы показаться неуверенностью. Раз Шах сказал сесть, надо садиться. Очевидно, потомку богини положено занимать место высочайшей власти. «Аштари», — обратился ко мне Шахрияр, но громко и довольно пафосно, ведь Аштари на змеином значила «дева-ангел». «Мы попросили вас прийти на совет, чтобы раз и навсегда разрешить некоторые нюансы, вызывающие недопонимание среди лордов Севиры и Альф Сильварина». Шари замолчал, грозно глядя на совет и Хасаки, и в зале воцарилось молчание. Я старалась не выдать свои внутренние переживания, медленно закинула одну ногу на другую, выпрямилась на троне, показательно откинувшись на его мягкую, обитую красным бархатом спинку, и улыбнулась. «Ну что ж, я здесь. Говорите». Рваными фразами я добилась лишь того, что лорды даже перестали шевелиться. Не моргая, таращились на меня, не желая быть тем первым, кто начнет предъявлять потомку, создавшей Элерон богини, свои какие-то примитивные недовольства. Это был психологический ход, которым нас обучали в Академии, знакомясь с темой «Следственные мероприятия, допросы». Честно признаться, я сейчас чувствовала себя иначе, а если точнее, совсем по-другому. Я больше не играла Шалару, а еще не боялась, что меня рассекретят. Это уже случилось. Более того, этот мир признал меня потомком Создательницы. Это круто поднимало самооценку, если что. Я как будто свысока смотрела на собравшихся недовольных чинушей, хотя не прилагала к этому никаких усилий. Не знаю, внушаемость тому виной или что-то другое, но уверенность во мне росла в геометрической прогрессии. Я даже улыбнулась, разглядывая мужчин в ответ на их восторженную оторопь. «Раз все молчат, я начну», — взял слово Шах, продолжая стоять в полубоком возле трона так, чтобы ему было хорошо видно не только меня, точнее, мое декольте, но и все трибуны в зале. «Подтвердите, что вы не Шалара Хасис». «Я не она», — кивнула, продолжая говорить максимально коротко. «Меня зовут Лара. Наследница Хасис разорвала пространство миров и обменяла нас телами». «Зачем она это сделала?» — выкрикнул кто-то. Шах нахмурился, но я остановила его недовольство, подняв руку. «А удобно тут сидеть», — усмехнулась мысленно. Советник Хасис требовал от Шалары невыполнимое. Шахрияру достался мой тяжелый взгляд. Он планировал захватить власть в Шиатаре в отсутствие императора. Девушка не выдержала давления. По рядам членов совета прошлись взволнованные шепотки, но я заметила пару лиц, пытающихся спрятать нервные взгляды. Потенциальные сообщники Дашала. «Но как так получилось, что она выбрала именно потомка богини Кары?» Прилетел еще один вопрос. Я насмешливо развела руками, садясь ровнее. «Счастливая случайность». Со стороны делегации Хасаки поднялся Барсиан Фирс. «Аштари, вы, наверное, слышали легенду о похищенном дитя?» Получив от меня скупой кивок, снежный барс нахмурился. «Мой народ виноват. Мы не отрицаем свою причастность и несем проклятие темной богини с честью. Но поймите правильно, я, как главный альф, не могу не спросить». «Входит ли в мои планы разрушить Элерон?» — насмешливо поинтересовалась я. В зале прямо отчетливо стали слышны нервные сглатывания нескольких мужчин сразу. Барсиан напрягся. Чтобы не нагнетать, я сразу ответила. «Ни в коем случае. Чтобы обозначить серьезность своих слов, я громко заявляю, моя нога не перешагнет портал». Я судорожно выдохнула остаток воздуха, набирая полную грудь с решительным видом. «Я останусь здесь». «А как же магический фон? Божественные искры служили нам для поддержания рождаемости, появления одаренных магией детей». Этот вопрос задал советник в белой хламиде, видимо, представитель местного духовенства. Вопрос хороший, и он заставил меня задуматься, но решение нашлось довольно быстро. «Я верну 5 божественных искр в храмы. Наместники и старший жрец выберут, в какие именно. 3 оставлю себе. В конце концов, это мое достояние». Все, кто недовольно хмурился, резко опустил взгляды. Стоило мне только сжать кулачки на тронных подлокотниках. Кара обрекла себя на небытие, чтобы ее потомок чувствовал себя здесь как дома. Так и будет. Мужчина в белой хламиде благодарно кивнул с облегченным выдохом, откидываясь на спинку своего стула. Во мне же тлело глухое принятие. И вроде бы оно должно доставлять боль душе. Но я посмотрела на осторожную улыбку Шахрияра, обращенную ко мне, и на душе потеплело. Как будто костер моих стремлений по возвращении домой потушили не водой, которая оставила бы после себя грязь, а сладким тягучим медом. Невероятное ощущение. Это был непростой выбор, но я сделала его. «Что насчет связи с наместником?» — выкрикнул никто иной, как довольный собой генерал Дюри. «Что планируете делать, когда печать Лимриха исчезнет? Вы же в курсе, что у нагов не приняты разводы?» «Шайтар», — рыкнул Шиарис, сжав кулаки до хруста. Но я не была в обиде на рыжего негодника. Он правильно спросил. Раз взялись расставлять все точки над «ё», то нужно доводить дело до конца. Словно подслушав мои мысли, понеслись выкрики лордов. «Но Аштари Лара не принадлежит расе нагов. Она наполовину человек, а на другую — божественный потомок Кары. Почему Аштари должна отвечать за преступление наследницы Хасис?» «Да, верно. Надо провести отбор на эту великую честь — быть супругом Аштари. На Элероне есть другие достойные мужчины». Шахрияр напрягся, как и я, уловив невысказанное: более достойные, чем дефектный наг без змея. Альфы обменялись между собой загадочными улыбками, хотя их альфа, Фирс, недовольно поджал губы, с прищуром запоминая лица высказавшихся. Не дожидаясь, когда Шарис отчебучит какую-нибудь дурость в ответ на дерзкие выкрики, я резко встала. Замолчали все, лишь наблюдали, как я делаю шаг к Шаху и беру его за руку, переплетая наши пальцы. Провидение распорядилось таким образом, что теперь... Да, я жена наместника Шиатарской империи, генерала Шиариса. Я знаю законы змеелюдов, и они меня более чем устраивают. Самоуверенно улыбнувшись уголком губ, посмотрела на Шаха. Он в ответ смотрел на меня, как на восьмое чудо света, с восхищением и обжигающим желанием обладания. Зрачок Шиариса вытянулся чернее, и кто-то на трибунах охнул. «Вы видели? Видели?» «Как такое возможно?» — долетал до меня едва слышный шепот. «Совещание окончено», — громко гаркнул генерал Дюри, отдавая команды адашам, торопливо выступившим от стен, дабы придать расторопность некоторым важным особам. «Конца света не будет. Возрадуйтесь, зверолюды!» «Но как же?» — возмутился кто-то со стороны Хасаки. Шарис кивнул поднявшемуся Барсиану, и тот рыкнул. «Все на выход!» «Ждем вас на торжественном ужине!» Взялась сгладить эффект от властных команд, наблюдая, как советники и Хасаки покидают зал советов. Последним был рыжий генерал, дурашливо подмигивающий, пока закрывал створки дверей. Шах упорно продолжал смотреть на меня, поэтому не видел карикатурной мимики этого шута, но я едва сдерживала смех. Как только двери закрылись, и мы остались одни, муж Шалары, ой, теперь мой муж, резко притянул меня в свои объятия. «Странно», — хрипло прошептал Шах, медленно оглаживая мои скулы костяшками пальцев. Его взгляд завораживал, утягивая в омут красных молний. «Богиня темная, а в твоих глазах горит белое пламя». «Угу, странно». Я превратилась в заторможенное нечто. Шах хищно улыбнулся, нагнувшись ближе. Его нос коснулся щеки, глубоко вдыхая запах моей кожи. Я вздрогнула, ощущая, как томно тянет внизу живота. Наг чувственно выдохнул, довольно щурясь. «Значит, тебя все устраивает?» «Более чем», — ответила шепотом. Жар бросился в лицо. «Да, более чем. Как я мог упустить это уточнение?» От тихого, хриплого смеха мужчины, легкого, как дуновение летнего ветерка, кровь бросилась в голову, а в ушах зашумело. Я вцепилась в неудобные металлические пластины боевого жилета, чтобы не упасть. Шах обнял меня крепче, замечая, как я поморщилась. «Что-то не нравится?» «Да», — призналась я сама в шоке от своей бесстрашной откровенности. «Сними жилет. Неудобно тебя обнимать». Шах не отошел, лишь слегка отстранился назад, отстегивая ремни, чтобы снять верхнюю часть брони. «Так лучше?» Насмешливый взгляд Нага испепелял. «Кажется, от него у меня поднималась температура». «Весьма». Я поплыла, наблюдая, как лицо Шахрияра приближается, а его губы вот-вот коснутся моей души. Именно души, а не кожи или рта. Я вся как будто превратилась в оголенный провод, состоящий из одних эмоций и нервов. Шах крепко прижал меня к себе и поцеловал, больше не испытывая ничьё терпения. В этот момент казалось, что весь мир замер, и существуем мы вдвоем. В вихре чувств, которые невозможно описать словами. Его губы обожгли меня нежностью и огнем одновременно. Сначала легкое прикосновение, словно шепот ветра, а затем волна страсти, накрывшая с головой. Сердце забилось в бешеном ритме, дыхание сбилось, и все вокруг исчезло, оставив только нас двоих. Руки Нага крепко обвили меня, словно боясь отпустить, и я ответила ему тем же, растворяясь в этом мгновении, в этом огне, который сжёг и согревал одновременно. Поцелуй был глубоким, жадным, наполненным обещаниями и страхами, которые мы больше не хотели скрывать.